Проблема состава сказочного эпоса. Если, как мы видели, в понимании специфики сказки как жанра в истории нашей науки были достигнуты некоторые успехи, хотя вопрос и не может еще считаться разрешенным окончательно, то в другой области, а именно в области изучения состава сказочного эпоса и его деления, ничего существенного со времен Афанасьева не было сделано. Это и понятно при общей неразработанности сказочной поэтики. Не найден тот основной признак, который мог бы дать начало делению, и тем более не могут быть сейчас еще фиксированы те признаки, на основании которых нужно было бы вести дальнейшее подразделение. Рассуждая чисто отвлеченно, таких признаков деления могло бы быть очень много. Так, если классифицировать сказку по действующим персонажам, то можно выделить сказки о людях, демонических существах, мертвецах, животных, стихиях, предметах и так далее. Деление по социальному признаку привело бы к установлению сказок крестьянских с подразделениями, солдатских, бурлацких, мещанских и так далее. По признаку стиля – фантастических, реалистических, шуточных и так далее. Таких классификаций можно создавать очень много. Дело, однако, не в том, чтобы дать более или менее стройное деление по всем правилам логики, а в том, чтобы деление имело реальное значение, то есть, чтобы оно отражало подлинное положение вещей. Можно утверждать, что подлинно научным было бы деление по одному из признаков собственно сказочной поэтики, а именно по внутренней структуре или, проще говоря, по композиции. Однако, пока композиция сказки не изучена, не может быть решен вопрос о том, действительно ли такая классификация окажется возможной и полезной. В системе каждой науки вопрос о классификации – один из важнейших и до некоторой степени решающий для понимания состава и характера материала. Классификация должна быть результатом тщательного предварительного изучения. Она должна вытекать из материала, а не вноситься в него извне. В нашей науке это предварительное изучение находится еще в стадии развития. Отсюда понятно, что предпринимавшиеся попытки не могли дать успеха. Они не связаны друг с другом, не вытекают одна из другой и не дают стройной линии развития. Тем не менее вопрос представляет историографический интерес, отражая степень и характер понимания сказки в различные эпохи. Первая попытка классификации принадлежит у нас Измаилу Ивановичу Срезневскому. Романтик и энтузиаст народной литературы, первый понявший народность песни и сказки, он попытался внести систему в уже накопившийся материал. В своей статье «Взгляд на памятники украинской народной словесности» он различает сказки по степени распространенности и устойчивости. Одни из них – выражая любимые идеи народа и напоминая о событиях и лицах, драгоценных для его памяти, сделались общим достоянием народа. Другие известны только в некоторых местах. Эти чрезвычайно важны для истории. Из этих слов можно понять, что Срезневский делит сказки на сказки с международными сюжетами и исторические предания или сказания, имеющие обычно лишь ограниченное хождение. Но он делит сказки также по характеру содержания. Здесь он устанавливает три разряда. Мифические, куда он относит рассказы о нечистой силе, знахарях, змеях и прочих суевериях, то есть вид, который мы ранее выделили под названием «быличек». Сказки о лицах, о событиях исторических и частной жизни, разряд этот неразработанный остается неясным. Сказки фантастико-юмористические, к которым Срезневский относит на равных началах и сказки о животных, басни о лисичке-сестричке и чисто реалистические, о Фоме и Ереме и фантастические. В свое время классификация Срезневского была шагом вперед, так как он уже не включал в сказки былины и авантюрные романы, но включал животный эпос. Сейчас она имеет уже только исторический интерес. Вопрос о классификации не вставал у нас до 60-х годов 19-го столетия, когда появление Афанасьевского сборника 1855-1864 оживило интерес к сказке и отозвалось на научном ее изучении. Однако представители так называемой «школы официальной народности» еще не понимали значения Афанасьевского сборника как подлинно народного. Иван Михайлович Снегирев, например, своих лубочных картинках русского народа в московском мире, еще не отличает сказку от былины и говорит о трех родах сказки. Первом – мифических, втором – богатырских, сюда Снегирев относит былины, и третьим – житейских. Как видим, сказка о животных им игнорируется. Сходные взгляды отражены в примечаниях Петра Алексеевича Бессонова к издававшимся им песням Киреевского. Он не включает былины в сказки, но все же в первую очередь называет сказки «былевые», «богатырские», понимая под этими сказки набылинные сюжеты. Далее следуют сказки «былевые», но не «богатырские». Под ними Бессонов подразумевает мифологические сказки, хотя и избегает этого термина, находясь в научной вражде с представителями так называемой мифологической школы. Далее Бессонов выделяет сказки лубочные, как видим, принцип деления меняется. И, наконец, сказки бытовые, куда относят и сказки о животных, так как, по его мнению, они не являются зооморфическими, а сказками о людях с позднейшим перенесением человеческих свойств на животных. Гораздо более чуткие оказались мифологи, по-своему понимая важное значение Афанасьевского собрания. Как мы уже указывали, в русской науке настоятельная необходимость в классификации возникла после первого издания сказок Афанасьева. Такую классификацию и предложил Арест Миллер после того, как издание сказок было закончено, и неудобство бессистемного расположения Афанасьевского первого издания стало очевидно. Прежде всего, Миллер выделяет мифические сказки, которых он насчитывает у Афанасьева 343, и которые он подразделяет на сюжеты, вернее, на сюжетные круги, их оказывается всего 10. Далее следуют нравственно-мифические. Это сказки о судьбе, о дурне, о вещем сне, о правде и кривде, о неправедном богатстве и так далее. Выделение этого разряда вызвано общим взглядом Миллера на нравственную стихию в народном творчестве. Третий разряд – сказки о животных. Четвертый – сказки на былинные сюжеты. Пятый – сказки, возникающие под книжным влиянием. Об Александре Македонском, о Мамае, о Шемякином суде. Сюда же Миллер причисляет и некоторые сказки о злых женах. Наконец, последний разряд Миллер характеризует как «сказки чисто нравописательные», характера частью протестующего и протестующего частью, в форме сатиры. К ней Миллер относит сказку о Ерше Ершовиче, о Грозном и Горшене и все анекдоты. Эта классификация – первая научная классификация. Афанасьев, несомненно, ею воспользовался, но принял из нее далеко не все. Например, он не выделяет нравственно-мифических, сказка о Ерше отнесена к сказкам о животных и так далее. В истории нашей науки эта классификация сыграла большую роль, и в основных чертах, с поправками Афанасьева, остается верной и сегодня, несмотря на нечеткость и невыдержанность принципа деления. Сам Миллер считал свою классификацию исторической, то есть расположенной по ступеням исторического развития этой отрасли народной словесности. Мы, однако, не можем классификацию Миллера признать таковой. Сама по себе мысль Миллера содержит ценное устремление, но мы сейчас знаем, что расположение сказки по фазисам исторического развития и классификация материала в статистическом разрезе – два совершенно разных вопроса. Нам нужна как статистическая классификация, так и историческое изучение сказки по формам развития. Классификация Миллера вошла в нашу науку именно как формальная, а не как историческая. Впоследствии, в опыте исторического обозрения русской словесности, Миллер осложнил свою классификацию усилением именно исторического начала. Но от этого она не выиграла, а проиграла. Он расположил мифические сказки по формам борьбы света с тьмой, свет неолицетворенный, свет олицетворенный в форме диковинок или животных золотой окраски и так далее. В русской издательской практике вопрос о классификации после Афанасьева никогда не вставал, так как сказки распределялись по исполнителям. Но в украинских и белорусских изданиях были попытки классификаций, подвергавшиеся критике в русской науке. Так, Михаил Петрович Драгоманов в своих малорусских народных преданиях и рассказах устанавливает для собранного им разнообразного материала 13 рубрик. Веселовский в рецензии на сборник резко обрушивается на деление Драгоманова, упрекая его в том, что он не выдерживает объявленного им принципа: прошлое – самобытное древнеязыческое и новое – христианское. Он признает распределение Драгоманова только временным и мнемоническим и отрицает за ним характер научной системы. Однако с собственной точки зрения на возможную классификацию и ее принципы Веселовский не дал. В белорусском сборнике Романова третий выпуск содержит сказки о животных, мифические, юмористические и бытовые. Четвертый – сказки космогонические и культурные. Сюда отнесены легенды, рассказы о мертвецах, чертях и так далее. Деление третьего выпуска явно идет от Афанасьева, но оно не вяжется с весьма произвольным делением четвертого выпуска, на что с особенной резкостью указывал Николай Федорович Сумцов. Легенды попадают в раздел мифических и бытовых сказок, сюда же отнесены фацеции, сказки о злыднях находятся у господина Романова и в отделе мифических, и в отделе культурных. Кроме классификации, по основным разрядам имеются более дробные деления по сюжетам и мотивам. Такое деление мы находим в «Введении в историю русской словесности» Владимирова. Владимиров признает три разновидности мотивов. Сначала рассмотрим мотивы животного эпоса, затем мотивы мифологического характера и, наконец, мотивы древнего бытового культурного характера. Как видим, это деление следует традиции, идущей от Афанасьева. Однако к мотивам животного эпоса Владимиров относит мотивы благодарных животных, например, кота в сапогах, птичьего или звериного языка и других. Здесь явная ошибка. Эти мотивы входят в волшебные сказки. Таким образом, деление Владимирова не представляет собой шага вперед. В понимании мотива также нет четкости. К мотивам отнесены как дробные части повествования, так и целые сюжеты. Всех мотивов Владимиров насчитывает 40. Это явно не исчерпывает сказочного репертуара. Сумцов в статье о сказке признает наличие 400 мотивов, не обосновывая своего утверждения. Все классификации в наших курсах и пособиях восходят к делению Миллера-Афанасьева. Этой системы придерживались с добавлением сказок о мертвецах Галахов, Миллер в своих лекциях, Спиранский в курсе русской устной словесности, Соколов в курсе фольклора. Таким образом, неправ оказался Холландский, когда в 1908 году написал: «В настоящее время такое деление сказок совершенно устраняется». Холландский делит сказочный эпос на сюжеты без объединения в общие рубрики, кроме сказок о животных, которые рассматриваются им как отдельная группа. До какой степени вопрос о составе сказочного эпоса, о его жанрах и их отношении друг к другу был еще не ясен даже в начале XX века, показывает составленный Смирновым систематический указатель тем и вариантов русских народных сказок, опубликованный тремя частями: сказки о животных, сказки о животном и человеке, сказки о борьбе с нечистой силой. Термин о животном и человеке, естественно, вызывает мысль о примыкании этих сказок к сказкам о животных. Между тем сюда внесены сказка о золотой рыбке, петух и жерновцы, чудесные утки, Емеля и щука, кот в сапогах, сивка, бурка, звериное молоко и так далее. То есть сказки, в которых животное играет хоть какую-нибудь роль. Последняя часть, борьба с нечистой силой, охватывает главным образом разные виды сказок о змееборстве. Указатель не имеет последовательной нумерации, и он не может быть использован в практических целях, а как система классификации он запутывает то, во что уже была внесена хотя бы относительная ясность. Указатель не закончен. Не лучше, чем у нас обстояло дело и в западноевропейской науке. Еще в 1864 году Ганн во введении к греческим и албанским сказкам насчитывал 40 сказочных формул. В 1890 году Гом насчитала их 76. Христенсен предлагал классификацию по мотивам и темам. Грандиозный указатель мотивов народной словесности предпринят американским ученым Томпсоном. Более интересна и сложна классификация Вунда в его «Психологии народов». Вунд распределяет сказки по формам развития. Древнейшая форма – мифологическая сказка и басня. Из нее развиваются, с одной стороны, чистая волшебная сказка, С другой стороны, биологическая сказка и басня двух видов. Чистая, животная басня и этиологическая сказка. Позднейшее образование, шуточная сказка и басня, моральная басня. Система Вундта – результат не столько собственно исследовательской работы, сколько его философской эволюционно-психологической концепции. Таким образом, мы видим, что в истории нашей науки в течение столетнего ее развития не выработалось никакой общепринятой классификации. Между тем, сказочный материал во всех странах накоплялся в таком огромном количестве, что его описание и учет настоятельно требовали какой-то, хотя бы предварительной системы. Такая система и была предложена Анти-Аарне в его «Указателе сказочных типов», 1910 год, который мы уже упоминали. Система Аарне вошла в международный обиход. Предложенная классификация не является научной в собственном смысле слова. Указатель Аарне представляет собой справочник, перечень сюжетов. Перечень требовал известного порядка. Этот порядок и был создан Аарне. Сказки делятся Аарне на три больших разряда. Первый – сказки о животных, второй – собственно сказки, третий – анекдоты. Эта номенклатура не совсем удачна, так как здесь сказки о животных как будто не признаются собственно сказками. Сказки о животных делятся по животным – о лисе, о прочих диких животных, о диких и домашних животных, о человеке и диких животных и так далее, вплоть до прочих животных и предметов. Неправильность и неудобство такой классификации вскрываются только при детальном ознакомлении с ней. Так сказка «Солнце, мороз и ветер» попадает в рубрику о прочих животных и предметах. В рубрику о человеке и диких животных попадают такие сказки, которые не всякий фольклорист отнесет к животному эпосу, как, например, «Верлиока», «Аарне», «Андреев», тип 210В. Или сказка о мужике, который учит медведя играть на скрипке и зажимает ему лапы в тиски, тип 151. Собственно, сказки делятся на волшебные, легендарные, новеллистические и сказки о глупом черте. Бросается в глаза узость категории сказок о глупом черте в сравнении с широкими категориями волшебных, новеллистических и легендарных сказок. Каждый из этих разрядов делится на подразряды. Волшебные сказки распределены по действующим лицам, но принцип этот не выдержан. И получается деление по признакам, которые, как уже говорилось, не исключают друг друга. Легендарные новеллистические сказки подразделяются иначе, по мотивам, легендарные, награды и наказания, правда выходит наружу и так далее. Новеллистические, герой женится на царевне, верность и невинность, исправление жены и так далее. Мы считали бы мотив «герой женится на царевне» характерным не столько для новеллистической, сколько для волшебной сказки, где он часто служит развязкой. Наконец, анекдоты распределены по действующим лицам о пошехонцах, супругах, женщинах и так далее. Но принцип не выдержан, к нему примешивается и подразделение по мотивам, а счастье по случаю. Таким образом, недостатки этой классификации совершенно очевидны. Она не может быть исправлена путем устранения отдельных дефектов. Ее недостатки органические. Для правильной классификации еще не настало время, так как еще не изучена поэтика сказки. Данная же классификация должна рассматриваться только как вспомогательное средство для создания указателя, как оглавление к нему, то есть как чисто прикладная, но не научно-познавательная. В советской науке за необходимость перестройки классификации с особой четкостью высказался Никифоров в своей вводной статье к антологии Капицы и в специальной работе «Жанры русской сказки», которые уже назывались. В первой из них Никифоров идет еще обычным путем. Он насчитывает 5 жанров сказки – присказки, фантастические или чудесные, житейские, религиозные, легендарные и, наконец, детские. Странным образом здесь обойдены сказки о животных. Иначе поставлен вопрос в работе «Жанры русской сказки». Никифоров подчеркивает важность и сложность вопроса, его неразрешенность и необходимость найти новые принципы классификации. Этот принципиально новый путь он и предложил. Для Никифорова сказка не текст или сюжет, а сложный комплекс, в состав которого входят и формы исполнения. Эта мысль сама по себе несомненно верна. Как опытный и наблюдательный собиратель, Никифоров не только читает сказку, Он как бы видит и слышит ее исполнение. Живая сказка — не чистый эпический жанр. Именно по признаку форм исполнения и бытования он и пытался распределять сказки. Однако эту попытку все же нельзя назвать удачной. Несомненен факт, что одна и та же сказка может исполняться по-разному. Тем не менее, попытка Никифорова имеет большое значение, но не в качестве вклада в классификацию сказок, а в качестве обзора форм исполнения, о чем мы скажем далее в главе о формах исполнения сказки.